Глава первая, часть четвертая. Утром Анны Федоровны дома не оказалось. Вместо себя она оставила записку о том, что ушла в больницу сдавать анализы. Саша выругался, она снова никому ничего не сказала и ушла. Подумаешь, Марина взбивала венчиком яйца для омлета. Что здесь такого? Она не так стара, чтобы ее везде сопровождать. Ты понимаешь, что в ее возрасте любая болячка может свалить. Упадет, сломает себе что-нибудь, и все, не срастется. Почему она обязательно должна упасть и сломать что-то себе? Потому что многие старики падают и ломают кости. И мама тоже может оказаться в их числе. Тебя послушать, так у нас вся улица усеяна стариками, поломавшими себе руки и ноги. Опять преувеличиваешь. Ты всегда была против моей мамы. Марина отмахнулась. Не говори ерунды. Я не против нее. Я даже живу тут с вами. Саша недовольно скривился и ушел в комнату, а Марина продолжила готовить завтрак. Когда омлет был готов, Марина собрала на стол, заварила ароматный кофе и позвала мужа к столу. Он вышел еще обиженный, молча сел за стол и принялся есть. Марина смотрела, как он сердито подносит вилку ко рту, нервно сжимает зубами кусочек и долго пережевывает, сопя и смотря в окно. «Ну ты как ребенок, ей-богу!» — прыснула со смеху Марина. «Еще осталось мне язык показать и фигушку скрутить». Саша сердито отмахнулся. «Не надо впутывать меня в свои фантазии». Девушка швырнула в него кусок огурца с бутерброда. Саша увернулся и чуть не свалился со стула. «Совсем, что ли, едой швыряться?» «Что, мамочке расскажешь?» Марина скорчила ехидную мордашку и показала язык мужу. Он наигранно надул щеки и запустил в нее куском хлеба. Крошки от него разлетелись во все стороны. Хлеб угодил Марине в грудь, и пока она не опомнилась, Саша сжал ее коленки под столом. Марина попыталась встать, но тут же упала на стул. «Пусти!» — воскликнула она. «Я же сейчас упаду!» Она попыталась разжать его цепкие пальцы, но это не дало результатов. Обессилев, она сдалась. «Давай есть, пока не остыло. Нам еще здесь убираться!» Саша наблюдал за тем, как жена с аппетитом поглощала завтрак, временами причмокивая, прикасается губами к чашке кофе. «Мариша, сколько мужчин у тебя было до меня?» Она недовольно отставила чашку в сторону. «Вчерашнее продолжаешь. А сколько у тебя было до меня женщин? Со сколькими ты спал? Скольких любил?» «Немного», — отрезал Саша. Разговор принимал не тот оборот, на который он рассчитывал. 10, 20 или больше?» — не унималась Марина. «Примерно 17», — с вызовом бросил Саша. «Плюс-минус, я списков не вел». У Марины опустились руки. «Серьезно?» «Да. А что здесь такого?» Марина растерянно пожала плечами. «Ничего, в общем-то, просто не думала, что так много». Саша передвинул вилкой три оставшихся куска на тарелке. Стало тихо. Из комнаты доносились звуки рекламы. «Разве это много? А у тебя сколько? 5, 10?» Марина покраснела и стушевалась. «Ага, сейчас, не дождешься». «Что, больше? 15? 38? 124?» Шутливо закатил глаза Саша. «Ха-ха-ха, ага, так я тебе и рассказала про 300 моих мужчин», — рассмеялась Марина. Саша отхлебнул кофе и закашлялся. Она быстро подскочила к мужу и похлопала по спине. В коридоре раздался звук поворачивающегося ключа. «Анна Федоровна», — вздохнула Марина. «Мама!» Саша кинулся встречать хозяйку дома. Марина осталась на кухне. Она собрала с пола хлебные крошки, убрала грязные тарелки в раковину и села допивать свой кофе. До нее долетели обрывки разговора свекрови и мужа. Анна Федоровна, как обычно, жаловалась на очереди, хвалила медсестер и мыла кости докторам. Саша тоже, как обычно, поддакивал, поддерживал мать и запрещал ей одной выходить из дома. «Не поверишь, кого я там встретила! Верочку, представь!» Всплеснула руками мама, как только появилась на кухне. «А что удивительного?» — пробурчал Саша. «Она там работает уже 10 лет». «Какая она красивенькая! Глазки накрашены, каблучки, халатик, как куколка просто!» «Ага, верим на слово!» Подмигнул Марине муж и ухмыльнулся, мол, пусть сочиняет. Мы-то знаем, что она пытается сделать. «Правда, правда!» Анна Федоровна покачала головой на немытую посуду в раковине, покосилась на грязную сковородку и обернулась к сыну и невесте. «Надо позвать ее на ужин как-нибудь, ведь не чужие люди!» Марина поперхнулась кофе. «Это как-нибудь без меня!» Саша поморщился. «Мам, ну давай без этого, мы с Верой развелись уже!» «Вы, может, и развелись, а я Верочку люблю как родную и позову ее к себе в гости без вас!» С этими словами пенсионерка вышла из кухни. Марина и Саша напряженно переглянулись, но ничего не ответили. Мама недовольна и очень громко возилась в спальне, открывала и закрывала окно, хлопала дверцами шкафа. Саша с трудом сдерживался, чтобы не пойти ее успокаивать. Марина взглядом показывала, что это будет последнее, что он сделает в их совместной семейной жизни. «А ты серьезно насчет 300 мужчин говорила?» — спросил Саша шепотом, когда звуки в спальне стихли. Марина самодовольно улыбнулась. «Не скажу». Она выпорхнула из-за стола и пошла к себе.